сильному человеку, если так-то вот, уступить всегда хочется. Не возражать, не гнуть из себя, не рассуждать долго, не артачиться, а взять и уступить. Что здесь такого зазорного? А вот слабого, слабого еще пнуть под зад очень сильно хочется. То бригадицами-то шевелил, да не мешкался.